Глава 10. Тихон. Кофемашина на 20-м этаже хрипит, плюется паром и издает звуки, похожие на астматический припадок. Осип возится с ней, поворачивая рычаги с видом машиниста, чей поезд вот-вот сойдет с рельсов. Я молча наблюдаю. Этот агрегат – идеальная метафора нынешнего утра. Все необходимое вроде бы под рукой, но работает через раз и откровенно халтурно. Вот и символ нашей жизни, Славский. Без всякого предисловия бросает Осип, словно читая мои мысли. Аппарат за 100 000, а нормально сварить не может. Как и мы. Двое успешных идиотов, не знающих, как вернуть одну женщину. Он прав в своей грубой манере. Но я не могу позволить себе такой же фатализм. Мой разум, уже переживший короткое замыкание прошлой ночью, снова щелкает, переключаясь на анализ. «Мы ее не потеряли», — говорю ровно, глядя на струйку черной жидкости, наконец заполняющую чашку. Лера сделала осознанный выбор — уйти, чтобы принять решение. Нам нужно дать ей понять, что мы уважаем ее границы. «И какой ты ей выбор предлагаешь?» Осип хватает свою чашку, обжигая пальцы, и тут же морщится. «Выходи за меня, а этого клоуна по праздникам в гости пускать будем?» Ухмыляюсь, Осип всегда сводил все к абсурду. Но сегодня за этим абсурдом кроется прямой вопрос. «Я предлагаю быть с ней. Всерьез, навсегда. Все остальное — детали, которые мы обсудим втроем, если она захочет». Осип замирает с чашкой у губ. Его обычно насмешливый взгляд становится пристальным, изучающим. Он видит мою искренность. «Ты действительно влюблен», — констатирует друг, и в его голосе нет ни издевки, ни удивления, просто констатация факта. «Господи, а я-то думал, ты просто помешан на контроле над недоступным объектом». Контроль я потерял в ту секунду, как она в желтом костюме вошла ко мне в кабинет на собеседование. Отвечаю, и это чистая правда. Та правда, которую я годами прятал за шрифтами и отчетами, но больше не хочу. Пауза тянется, наполненная гулом кофейной машины и тишиной пустого этажа. И тут я задаю вопрос, ответ на который, кажется, уже знаю. «А ты, признайся, давно за ней наблюдал?» Оси подставляет чашку. «Наблюдал», — говорит нараспев. «Как она ходит по коридору, будто знает себе цену. Как спорит с тобой, а глаза у нее при этом смеются. Да, наблюдал, как ее сладкие бедра покачиваются и грудь». Он делает глоток, и его следующая фраза звучит неожиданно просто, без обычного для него пафоса или бравады. «Да я даже флиртовать пробовал пару раз на корпоративе. Получил вежливый отворот-поворот. Понял, что здесь территория друга или что-то большее. Не стал настаивать. А ты?» — внезапно переводит он взгляд на меня. «Если она тебе с первого дня нравилась, почему раньше не решился подкатить? Год же прошел». Вопрос прямой, как удар под дых, пожимаю плечами. У нее был жених. Она его упоминала, не скрывала. Это было ее решение. «И что?» — Осип фыркает. «Почему не отбил?» Замираю. «Почему не отбил?» Вопрос, который я задавал себе каждую из тех 365 ночей. Ответ лежит на поверхности. Это было бы против моих принципов. Вмешательство в чужие отношения неэтично, не по правилам. Говорю это вслух, но внутри звучит иное эхо. Я должен был это сделать. Целый год потерял. Принципы. Осип качает головой, но без насмешки. Сейчас в его взгляде понимание. Ну, вчера мы про все принципы благополучно забыли. Для меня это был как глоток свежего воздуха после долгих лет в душной комнате. Он вдруг хмурится, его взгляд становится острым, почти виноватым. Лера не играла, она чувствовала, и это было потрясающе. И теперь у меня чувство, что я испортил вам все, вломившись туда. И вот тут я понимаю, что должен сказать, потому что это тоже правда. Нет, если бы ты не вошел, возможно, у меня не хватило бы духу дойти до конца. Я бы застрял в своих правилах. Ты разбил скорлупу для нас обоих. Осип смотрит на меня, и его фирменная ухмылка изменяется, становится чуть более мягкой и чуть менее защищенной. Ну вот, я полезен. Разбивать скорлупу и пугать уборщиц, он делает последний решительный глоток. Что ж, теперь надо ее найти и извиниться? А объясниться? Предложить будущее вместе. Всеми доступными и честными способами. Я опускаю свою чашку, кофе отдает горечью на языке, но мысли проясняются. Начнем с Сони. Только ради Бога. Бросая на друга строгий взгляд. Без твоих фирменных двусмысленностей и намеков. Осип ухмыляется, но в его глазах сейчас та самая решимость, которую я видел вчера, когда он переступал порог моего кабинета. Обещаю. Мы идем к лифту, и молчание между нами уже не тягостно. Оно наполнено общим, пусть и тревожным решением. Наши шаги четко отбивают ритм по каменному полу коридора. Вдруг из-за матовых стальных дверей лифта раздается оглушительный грохот. Звук заклинившего механизма, скрежет стали. И тут же доносится голос. Ее голос, сдавленный, наполненный не паникой, а чистейшей кипящей яростью и иронией. «Вы, должно быть, шутите?» Мы с Осипом замираем одновременно, как по команде. Наши взгляды встречаются на долю секунды, и в них одна и та же мысль. Лера не просто где-то в здании. Она здесь, в 2 метрах от нас, и она попала в ловушку. А значит, мы, как настоящие мужчины, должны ее спасти.